Глава 17. Гроза разразилась. На следующее утро с позаранок в лагере запели трубы. Вскоре гномы увидели, что к стене по узкому гребню кто-то идет. На некотором отдалении от стены посланец остановился и окликнул гномов, мол, согласится ли Торин вновь выслушать барда, ибо поступили кое-какие важные вести, да и обстоятельства изменились. «Верно, из-за Дайна они так всполошились», — сказал Торин. «Ветер донес слух о его приближении». «Я согласен!» — крикнул он. «Но пускай приходят без оружия!» Около полудня у стены вновь зареялись тяги леса и эсгорота. Два десятка воинов сложили у начала гребня свои мечи и копья и лишь потом двинулись дальше. Среди них были бард и король эльфов, а еще какой-то старик, закутанный в плащ с капюшоном. Он держал в руках большую, обитую железными обручами корзину. «Привет тебе, Торин!» — сказал бард. «Ты не передумал? По-твоему, на закате у меня на уме одно, а на восходе другое!» — надменно бросил Торин. «Ты пришел задавать глупые вопросы?» «Я настаивал на том, чтобы эльфы ушли, а они по-прежнему здесь. И пока они тут, мне с тобой говорить не о чем. И ты ни за что не поделишься золотом. А что ты или твои дружки могут мне предложить взамен?» «Как насчет завет камня Трайна?» — поинтересовался бард. При этих словах старик открыл корзину и достал ослепительно сверкающий алмаз. Торин онемел от изумления. Долгое время все молчали. Наконец Торин нарушил тишину. Его голос срывался от ярости. «Этот камень принадлежал моему отцу, а теперь он мой по праву!» — воскликнул гном. «С какой стати мне выкупать свою собственность?» Удивление, однако, взяло верх, и Торин не удержался от вопроса. «Но как он к вам попал?» «Впрочем, не отвечай, и так все ясно, воры и есть воры!» «Мы...» «Не воры, — возразил бард, — и готовы вернуть твою собственность в обмен на нашу. Но как он к вам попал? — гневно вскричал Торин. «Это я его отдал! — испуганно пискнул Бильбо, высунув голову из-за стены. «Ты!» — возопил Торин, хватая хоббита за шкирку обеими руками. «Ах ты, хоббит недобитый, добытчик недорезанный!» Слов ему не хватило, и он стал трясти беднягу Бильбо, как кролика. «Клянусь бородой Дарина, был бы тут Гэндальф, уж я бы ему все сказал, подсунул, понимаешь, спутника. Да отвалится борода у этого мага, а тебя я просто о стенку размажу!» — гаркнул гном, поднимая Бильбо в воздух. «Стой!» — прозвучал суровый голос. «Твое желание исполнилось!» Старик, пришедший с бардом, поставил на земь корзину и сбросил с плеч плащ. «Вот тебе, Гэндальф! Кажется, я весьма кстати. Будь добр, не покалечь моего добытчика, лучше выслушай его!» «Все вы заодно!» — прорычал Торин, швырнув Бильбо наземь. «Чтоб я еще когда-нибудь связался с магом и его дружками, да не в жизнь! Ну, говори, крысеныш!» «Ох-хо-хо!» — сказал Бильбо. «Извини, что так получилось, ладно? Помнишь, ты говорил, что я сам могу выбрать свою долю?» «Может, я понял тебя буквально, но мне рассказывали, что гномы на словах вежливее, чем на деле. Ведь было время, когда я верил, что на что-то гожусь, а теперь я, значит, крысеныш. А кто обещал мне свою признательность до конца моих дней? Кто говорил, что он всегда к моим услугам? В общем, Я забрал свою долю и потратил ее по собственному разумению. — Да будет так, — угрюмо отозвался Торин. — Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Он обернулся к Барду. — Меня предали. Вы все верно рассчитали. Я не могу отказаться от завет камня, главного сокровища моего рода. За него я отдаю 1/14 долю клада золотом и серебром, но не самоцветами. Эта доля вон того изменника, и пускай он вместе с ней катится куда подальше. Думаю, вы сумеете поделить сокровища. И этого негодяя забирайте, глаза бы мои на него не глядели. Пошел прочь, не то я сам тебя сброшу. Надеюсь, тебе достанется шиш без масла. Давай, проваливай. — А как насчет золота с серебром? — справился Бильбо. — Потом, потом, все в свой черед, убирайся. — Но до тех пор завет камень останется у нас, — заявил Бильбо, слезая со стены. — Не слишком ты хороший король, — заметил Гэндальф, обращаясь к Торину. — Впрочем, все еще может перемениться. — Очень даже может быть, — согласился Торин. Он уже, столь велика была над ним власть сокровищ, размышлял, сумеет ли с помощью Дайна отвоевать завет камень и сохранить в целости клад. Вот так Бильбо покинул гору, без всякой награды за труды, если не считать эльфийских доспехов. И кое у кого из гномов, глядевших ему вслед, шевельнулись в сердце сожаление и стыд. — Прощайте! — крикнул хоббит. — Может, еще когда свидимся? — Проваливай! — рявкнул Торин. — И радуйся, что на тебе кольчуга, выкованная моими предками. Стрелы ее не пробивают, но если ты не поторопишься, я пришпилю к земле твои кривые лапы. — Не горячись! — осадил его Барт. — Мы подождем до завтра. В полдень мы вернемся за той долей сокровищ, которую ты отдаешь за камень. Если все будет по-честному, эльфы уйдут в свой лес, а люди возвратятся к озеру. Прощай, Торин. Они ушли, а Торин через Роика отправил весточку Дайну, извещая того обо всем случившемся и умоляя поспешить. Минул день, минула ночь. На утро с запада подул холодный ветер, нагнал тучи. С позаранок в лагере послышались крики. Это прибежали дозорные с донесением, что у восточного отрога горы показались отряды гномов. Дайн пришел. Его войско шло всю ночь, без отдыха, и поэтому появилось намного раньше, чем его ждали. Вся рать гномов была в длинных до колен кольчугах, ноги обтягивали чулки, металлическая сетка в мелкую ячейку, такую умели ковать лишь подданные Дайна. Воины выглядели весьма внушительно, у каждого имелась при себе двуручная секира, на поясе висел короткий меч с широким лезвием, а на спинах гномы несли тарчи, круглые щиты. Пышные бороды были заправлены под поясные ремни. Над угрюмыми лицами нависали налобники железных шлемов. Запели трубы, призывая людей и эльфов к оружию. Между тем гномы широким шагом поднимались по долине. Основная часть войска вскоре остановилась между восточным отрогом и рекой. Лишь небольшой отряд пересек реку и двинулся к лагерю. Вот остановились и они. Сложили на земь оружие и подняли руки в знак мирных намерений. Барт выступил им навстречу, прихватив с собой Бильбо. «Мы — посланники Дайна, сына Найна», — возгласили гномы. «Мы возвращаемся в наше древнее исконное королевство, спешим на помощь родичам. Посему отвечайте, кто вы такие и зачем, как нам кажется, осаждаете гору? Вопрос был задан на старомодный лад, вежливо и витиевато, а по-простому означал: «Вам тут делать нечего. Дайте нам пройти, не то мы пробьемся силой». Прорываться они собирались, по-видимому, между отрогом и излучиной реки, благо там заслон был не слишком сильный. Разумеется, Барт наотрез отказался пропустить гномов. Он хотел сперва получить обещанный выкуп за камень Трайна, поскольку не верил, что Торин сдержит слово, коль скоро гарнизон его пополнится столь многочисленным войском. Гномы принесли с собой провизию. Почти каждый воин Дайна нес на плечах огромный мешок. Гномы ведь способны таскать очень и очень тяжелые грузы. Если они прорвутся к горе, осада растянется на недели, а то и на месяцы, а тем временем весьма вероятно подойдут и другие гномы, ибо родственников у Торина не счесть. К тому же гномы вполне способны пробить гору потайным ходом в любом месте, и придется всю ее обстать войском, а на это никак не хватит сил. Именно таковы и были планы гномов. Вороны-посланцы без устали сновали от Торина к Дайну и обратно, но Барт их нарушил. После долгих препирательств гномы удалились, бормоча что-то не слишком любезное себе в бороды. Барт немедля послал отряд к воротам, но там людей ожидал совсем нерадушный прием. Едва они приблизились на расстоянии выстрела, со стены полетели стрелы, люди торопливо отступили. Лагерь зашевелился, готовясь к бою, а гномы Дайна меж тем двинулись по восточному берегу реки. «Глупцы!» — усмехнулся Барт. «Я был о них лучшего мнения. Они, быть может, и умеют сражаться под землей, однако ничего не смыслят в войне на земле. В скалах на правом фланге сидят в засаде наши лучники и копейщики. У гномов крепкие кольчуги, но скоро им придется несладко. Ударим-ка на них с двух сторон, пока они не успели отдохнуть после перехода». «На твоем месте я бы не спешил», — возразил король эльфов. «Все равно им нас не миновать, если только они не пророют подземный ход. Будем надеяться, что мы сумеем договориться миром. А коли дойдет до сражения, за нами численное превосходство». Однако он не принял в расчет, что у гномов могут быть другие планы. Обозленные тем, что завет камень Трайна в руках врагов, они решили нанести удар, пока люди с эльфами мешкают и спорят. Без сигнала, молча они ринулись вперед, запели луки, зазвенели стрелы, еще немного и завязалась бы рукопашная. Но тут на землю пала тьма. Над горой распростерлась неведомо откуда примчавшаяся черная туча, прогрохотал гром, из тучи ударила молния и вонзилась в вершину, а с севера надвигалась другая туча, громадная стая птиц, летевших столь плотно, что ни единого просвета не было между их крыльями. «Стойте!» — крикнул Гэндальф. Он появился откуда ни возьмись и встал между ратью гномов и воинством Барда. «Стойте!» — воззвал маг громовым голосом, и с его посоха сорвалась ослепительная вспышка. «Вон идут ваши настоящие враги! Увы, они пришли скорее, чем я думал. Гоблины наступают! Их ведет Болк, сын Азога, сраженного в копьях Мории рукой Дайна. Глядите, не топыри вьются над ними, точно облако саранчи!» Гоблины скачут на волках, а следом бегут варги. Обе рати пришли в смятение, все были ошеломлены. Гэндальф говорил, а мрак сгущался. Гномы замерли, уставившись в небо. По рядам эльфийских воинов прокатился громкий крик. «Слушайте!» — воскликнул маг. «Мы еще успеем созвать совет. Да прибудет на него и Даин, сын Найна!»